Глава 12. Младенец в кружевах. «И он ни разу прощения не попросил», — промурлыкал Кэмпион, въезжая в просторный двор и ставя машину на тормоз. «О чем это вы?» — торопливо вытирая слезы, спросила Пенни. «Стихи. Это лучшее, что есть во мне. Душа». Последняя строка неогергианского сонета, который я цитировал, когда эти грубияны напали на нас. Вы не помните? О человеке в саду. Надо прочитать еще раз и полностью. «Нет», — попросила Пенни. «Очень благородно с вашей стороны попытаться развеселить меня, но вы ведь чужой и не понимаете, что это все для меня. В чемодане была вещь, которая значит для меня больше всего на свете. Боюсь, я больше не выдержу. Надо сообщить полицию». Кэмпион, не шевелясь, глядел на нее своими совиными глазами. «Вы первый человек в моей жизни, который так сокрушается о паре бутылок горького пива. Вот уж не думал». Пенни, ничего не понимая, уставилась на него. «Алберт, вы?» Он положил ей руку на плечо. «Ну, не портите мне удовольствие», — попросил он. «Смотрите». Он не успел договорить, как послышался шум мотора, и во двор медленно въехал фургон. Пенни опять потеряла дар речи, но теперь уже от радости и удивления. За рулем Форда, в наглухо застегнутом желтом дешевом макинтоше, в надвинутой на глаза кепке сидел Валь, для полноты картины засунувший за ухо карандаш. Метаморфоза была поразительной, его никто бы не узнал. Но шедевром была, конечно же, Бет. Она сдвинула берет на самый затылок, так размалевала губы, что с них едва не сыпалась помада, приклеила завиток на лоб и сняла пиджак, оставшись в юбке и блузке. На губах у нее сияла улыбка, и глаза победно сверкали. В руках, крепко прижимая к груди, она держала кружевной сверток. «Ну как?» – спросил мистер Кэмпион. «Всего-то несколько штрихов, а какие кружева получились?» Юный Гарри прогуливает жену и ребенка на машине. Кстати, в рабочее время. Труд и семья. Нет, лучше семья – это тоже работа. Пенни засмеялась. «Вы просто замечательный! А ребенок, конечно же...» «Да, весит столько же. Пошли. Так как наше путешествие привело нас в паб, то мы непременно зайдем в комнату, которую для нас заказал Валь, и подумаем, как быть дальше». Через 10 минут они были в комнате на втором этаже старинного дома, и Кэмпион решил, что ему пора принести Пенни свои извинения. «Я вел себя по-дурацки», — сказал он с искренним сожалением в глазах. «Но прежде было не до объяснений, да и вы могли не согласиться, а мне хотелось поглядеть на дружков нашего противника. Я не предполагал никакой опасности, да ее и не было, как вам теперь известно. Вы прощаете меня?» Пенни уселась в кресло-качалку. «Ну, конечно. А что теперь?» Бет, которая возле зеркала поправляла макияж, повернулась к подруге. «Когда мы проезжали мимо, и один из грабителей сделал нам знак, мол, все в порядке, мне показалось, что я сейчас умру от страха. Если бы у меня в руках был настоящий ребенок, я бы его, наверное, придушила. Но они нас совсем не заподозрили. А потом, когда вы проехали мимо, мы поняли, что обошлось». Пенни прижала руку ко лбу. «Кто это придумал?» «Валь, это ты привез с собой шаль и все прочее?» Валь кивнул. «Когда ты пошла проверять, сколько в баке бензина, мы заменили содержимое чемодана на пару квартовых бутылок пива. А потом я все рассказал Бет. Она была великолепна». Он с обожанием посмотрел на черноволосую красавицу. Но Бет тотчас переменила тему. «Мистер Кэмпион, вы все узнали, что хотели узнать? Вам кто-нибудь из них знаком?» И да, и нет. Неприятный субъект, который стоял, прислонившись к капоту, да, это Мэтью Джонсон. Лак уже давно точит на него зуб. Двое других – обыкновенные карманники, ну а тот с револьвером – пальчики. Хоукинс – старый приятель Путнама Сэндерсона. Все мелкая сушка, которую можно купить за скромную плату. Шофера я, правда, не видел, хотя, должен сказать, работает он классно. Думаю, сейчас они пьют пиво и ругают нас почем зря. Поэтому немедленного ответного хода, скорее всего, не будет. ведь они люди не заинтересованные. Им надо получить инструкции, прежде чем сделать следующий шаг. Увы, узнать удалось немного. «А теперь не отослать ли нам наших дам домой?» – озабоченно спросил Валь. «Скажем иначе, мы постараемся уговорить наших прелестных подруг сесть в поезд, который отправляется в 12:30 с вокзала напротив, а сами отправимся дальше с драгоценным грузом». Он вопросительно посмотрел на девушек. «По-моему, вы собираетесь прийти в ярость? Я не ошибаюсь?» У Пенни был явно разочарованный вид, а Бет рассмеялась. «А они ничего. Увы, придется их отпустить. Пусть поработают сильные мужчины». Она передразнила Валя, и он не удержался от смеха. «Вот так всю дорогу», — пожаловался он. «Когда все закончится, я покажу тебе, как хорошо жить в наших местах». «Кое-что я уже видела», — улыбнулась Бет и прижала к груди заветный сверток. «А как быть с фургоном?» – спросила Пенни. «Это я возьму на себя», – сказал Валь. «Его отгонят на место». «Пошли?» Он настоял на том, чтобы самому проводить девушек на вокзал, пока мистер Кэмпион будет садиться в машину и укладывать в нее другой чемодан. «Когда вы вернетесь?» – спросила Пенни, уже стоя в дверях. «Завтра, если все будет в порядке», – ответил Кэмпион. «А пока, если что, обращайтесь к Лагу. Не думаю, что у вас будут неприятности, но в случае нужды он надежнее полиции и также прекрасен. Кстати, попросите его не надевать мои носки. И еще мой пуловер. У меня повсюду шпионы». Пенни со смехом исчезла. «Прелестная девушка», — сказал Кэмпион. «И почему Марло Лоббит не подождал немного и не увлекся ею вместо беды?» Через 20 минут он и Валь уже опять катили по дороге, и Валь был куда в лучшем расположении духа, чем последние дни. «Знаете», — доверительно сообщил он Кэмпиону, «мне еще не встречались такие девушки, как Бет. Она очаровательна. Я так долго ненавидел женщин, что ужасно ей благодарен за то, что она избавила меня от моего предубеждения. Несмотря на все ваши странности, вы наверняка ведь меня понимаете». «Не забывайте, мой друг, что я повенчан с моим искусством», — с важностью произнес мистер Кэмпион. «С тех пор, как я занимаюсь резьбой по дереву, женщинам нет места в моей жизни». «Ну, я же серьезно», — обиделся Валь. Тень усталости прошла по лицу Кэмпиона. «А если серьезно, мой дорогой друг, то в моем Гамлете Офелия вышла замуж за Макбета. Ради бога, давайте вернемся к делу». Валь откинулся на спинку кресла. «Вы отлично водите машину, не зная, что прелестнее, ее голос или ее глаза. А вы как думаете?» Кэмпион не ответил. «Едем прямо на место», — сказал он через час, направляя машину в район Поултри. Валь подался вперед. «Едем. А это безопасно?» Кэмпион пожал плечами. «Мелхизедека бояться нечего. Ему покровительствовали все лучшие люди, начиная с Георга Первого. И молчать он умеет. К тому же он мой старый друг. Но я не могу дать гарантию, что он бессмертный, если дело дойдет до стрельбы. Все же неплохо бы узнать его мнение насчет возможных копий. А теперь честно, Валь, насколько древняя ваша чаша?» «Не знаю. Во всяком случае, она была сделана еще до Вильгельма Завоевателя». Кэмпион затормозил и с изумлением уставился на Валя. «Вы хотите сказать, что ей больше 1000 лет?» «Ну да. Но вам же не хуже, чем мне известны сложенные о ней легенды». Кэмпион молчал. «В чем дело?» – спросил Валь. «Ни в чем. Просто до меня только что дошло. Весь день мы таскаем ее туда-сюда. И до меня только что дошло. Какая это драгоценность! Кстати, мы приехали». Он свернул в тупик и остановил машину перед небольшим старомодным магазинчиком. Скорее домом, с витриной, наполовину закрашенной черной и золотой красками, так что она была похожа на все магазины по соседству. Тяжелая дверь со сверкающими медными гвоздями была полуоткрыта. Кэмпион взял чемодан и подошел к ней. Валь последовал за ним. Медная табличка гласила «И. Мелхизедек». Рядом сверкала кнопка звонка.